надел полушубок, прикрыл поддувало печки и вышел на улицу. Ночь была светлой. С ближней шурфовочной линии доносились голоса и стук металла. Многие шурфовщики предпочитали работать по ночам. От луны долина Эльгая казалась серебряной. Холод забирался Монголову под полушубок. Он думал об удачливости и твердой воле главного инженера Ченкова. Монголов посмотрел на призрачную невесомую гряду сопок. Эти сопки! И вдруг Монголов подумал, что замыслы главного инженера должны идти гораздо дальше Эльгая. Он не завидовал способности Ченкова идти на риск. Его, Монголова, жизненные принципы были другими. Много удачливых честолюбцев на его глазах гибли и губили других. Но если Ченков мыслит масштабами территории, не его ли монголовский долг встать под знамена Ченкова? Или, напротив, не дать взорваться? «Ты должен принять решение сейчас, до результатов зимней промывки. Это решение в принципе. К удаче каждый примкнет», — думал Монголов. «И каждый найдет основание, чтобы отвернуться от неудачника». На шурфовочной линии хлопнул взрыв. Стихло. Раздался смех, пробурчал чей-то голос и опять смех. Долина лежала в лунном свете. И вдруг сознание Монголова раздвоилось. Он понимал, что стоит тут, ощущал холод под полушубком, стыли ноги в непросохших валенках. В то же время он чувствовал, как мимо и сквозь него мчится и течет лукавый, изменчивый поток жизни. Бытие вихрилось, заполняло долину Эльгая и миллионы других долин и материков. Оно не имело цены именно вследствие ежесекундной изменчивости, текучести. Все параграфы, правила и устои были ничтожной слабой броней против мудрой и лукавой усмешки, висевшей над миром. «Так скоро стихи начнешь сочинять, отставить монголов!» — сказал Монголов и пошел обратно к палатке. Всестороннее описание предмета. Вышеупомянутое священное золото. Цари их тщательно храняют и ежегодно чтут богатыми жертвами. Геродот. История. Если даже любовь к святым апостолам не может поднять христиан, то пусть их поднимет любовь к золоту и серебру в изобилии имеющимся у неверных. Византийский император Алексей Комнин. Обращение к крестоносцам. Подготавливая Крымскую войну, Пальмерстон и другие главные организаторы ее отлично знали, что если на долю царской России в 40-х годах XIX века приходилось 40% добычи золота, то уже в 1852 году империя Николая I давала лишь 8,9%, Австралия – 45,9%, Калифорния – 35,1% золота, добываемого во всем мире. Данилевский. Русское золото. Из-за золота перебили 10 миллионов человек и сделали калеками 30 миллионов в Великой освободительной войне 1914-1918 годов. Владимир Ленин. О значении золота теперь и после полной победы социализма. ПСС. Том 44. Спрос на золото в международном масштабе достиг беспрецедентного размера. Дельцы в Лондоне в один голос заявляют, что рынок окажется не в состоянии справиться с таким спросом на золото –